Месси, как всегда, была очень дистинкте, изящна и хорошо, незаметно хорошо одета. «Вы, должно быть, страшно устали, голодны», — сказала она Нехлюдову, дождавшись, чтоб он проживал. «Нет, не особенно. А вы? Ездили смотреть картины?» — спросил он. «Нет, мы отложили. А мы были на лаун-теннисе у Соломатовых. И действительно, мейстер Крукс удивительно играет. Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, которое приятно действовало на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же, удивительное дело, все в этом доме было противно ему. Все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола до самой месси, которая нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был и этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова. Неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина. Неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны. Неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора. Особенно неприятно было местоимение «ему», сказанное о нем. Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к месси. То он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, видел в ней все прекрасное. Она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна. А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, видел, не мог не видеть того, чего недоставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца. «Прескучная игра», — сказал Колосов о теннисе. «Гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве». «Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно», — возразила месси, особенно ненатурально произнося слово «страшно», как показалось Нехлюдову. И начался спор, в котором приняли участие и Михаил Сергеевич, и Екатерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали. «Вечно спорят!» – громко хохоча проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из-за жилета и гремя стулом, который тотчас же подхватил лакей, встал из-за стола. За ним встали и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы, и налита была теплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали никому не интересный разговор. «Не правда ли?» — обратилась месси к Нехлюдову, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем и хотела узнать, чем оно вызвано. «Право, не знаю. Я никогда не думал об этом», — отвечал Нехлюдов. «Пойдемте к мама?» — спросила месси. «Да-да», — сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти. Она молча вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку», — подумал он о себе и, стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдет, если княгиня примет. «Да-да, мама будет рада. Курить и там можете. И Иван Иванович там». Хозяйка дома, княгиня Софья Васильевна, была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала в кружевах и лентах среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только своих друзей, то есть все то, что, по ее мнению, чем-нибудь выделялось из толпы. Нехлюдов был принимаем в числе этих друзей и потому, что он считался умным молодым человеком, и потому, что его мать была близким другом семьи, и потому, что хорошо бы было, если бы месси вышла за него. Комната княгини Софьи Васильевны была за большою и маленькой гостиными. В большой гостиной месси, шедшая впереди Нехлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика,